Глава 11. Раскрасневшаяся Ивета ухватилась за щеки обеими ладонями, безуспешно силясь скрыть заливающую их краску. «Ну что вы, зачем?» — пролепетала она растерянно, все еще силясь совладать с разбушевавшимся даром. Тот упорно тянулся к подобному, пытаясь слиться с магией его величества воедино. Кажется, сама того не желая, Ивета оказалась посвящена в тщательнее всего скрываемую тайну королевства, разновидность дара короля. Что ее теперь ждет? Украдкой глянув на безмятежное лицо его величества, она тут же усомнилась, а заметил ли он? Рывок магии был едва ощутим, может, все же обошлось? А если заметил, то каким будет его наказание? Неужели казнь? Шок от поцелуя смешался с ужасом от осознания неизбежной катастрофы, так что Ивета была как никогда близка к потере сознания. Его величество вовсе не замечал состояния девушки. Он пребывал в отличнейшем расположении духа. Его подозрения подтвердились. Аура, которую он заметил еще в зале, и впрямь принадлежала Ивете. О, это сладчайшая магия сосуда! Источник силы и благоденствия. Короля неудержимо тянуло взять ее прямо здесь и сейчас, и спить до дна, насытить и приумножить собственные затухающие силы. Он даже огляделся, прикидывая ближайшую беседку, в которую можно утащить девушку. Судя по ее восторгу и отзывчивости во время поцелуя, сильно сопротивляться она не будет. Килвар вовремя очнулся от навеянной переизбытка магии эйфории и с неохотой выпустил талию Иветы, которую одной рукой все еще удерживал. Пожалуй, излишним будет лишать себя удовольствия насладиться процессом в комфорте спальни. Беседки не слишком чистые, да и девица может опомниться и начать сопротивляться. Объясняйся потом с ее родителями и прочими оскорбленными аристократами. Да и порченный сосуд будет жаль, такая сила зазря пропадет. Нет, лучше он и впрямь назовет ее своей королевой, как и собирался. Проверка прошла успешно. Сил у Иветы в избытке, больше, чем он когда-либо мечтал обрести в жене. Да и с виду она вроде крепкая, родит пару-тройку наследников без проблем. А что, подержаться особо не за что, так на то фаворитки имеются. «Простите меня», — не слишком убедительно покаялся король. «Ваша красота настолько пленительна, что я не сдержался». «Ну что вы», — пролепетала Ивета, не до конца осознавая происходящее. Все казалось неким странноватым, но приятным сном. Еще и сам Килвар перед ней извиняется. Невероятно. «Как я смею отказывать королю? Вы вправе брать что вам угодно, ваше величество». Осознав, что только что предложила, девушка вспыхнула еще ярче и потупилась. Король едва заметно поморщился. Видно, что у нее никакого опыта. Он предпочитал уверенных в себе женщин, знающих, что и как происходит в постели. Но что тут поделаешь? Сосуды обязаны сохранять невинность до самого брака. А лучший способ обезопасить дев от соблазна – не просвещать их в этой области. «Вы очень милы и щедры», — мягко произнес Килвар, ничем не выдавая раздражения. Он приподнял пальцами подбородок Иветы, так что они оказались лицом к лицу. На глазах девушки от переживаний выступили слезы, и король снова едва сдержал гримасу отвращения. Еще и нервная плакса, ужас какой. «Я ценю вашу честность и уважаю вас, а потому постараюсь придержать себя в руках». «Собственно, проверок больше не понадобится», — добавил он мысленно, улыбаясь девушке. «Я узнал, что хотел. Жаль, что придется выбрать это убожество». Но альтернативы не было. Остальные претендентки почти все не обладали редким даром порталов, а те, что все же подходили королю, не имели и трети резерва Иветы. Что поделать, придется взять в жены это недоразумение. Килвар нашел в себе силы галантно проводить девушку до самого дворца. Дальше он оставил ее искать свою комнату самостоятельно и поспешил ретироваться, не полагаясь на свое благоразумие. Магия Иветы, единожды затронув его собственную, продолжала резонировать, будя в нем самые низменные инстинкты. Еще немного, и он бы затолкал девушку в ближайшую нишу и взял безо всяких сантиментов, лишь бы заполнить бушующую пустоту внутри. Баронесса Тивери уже ждала его в спальне. Стражи знали об их отношениях. Да что там, полдворца было в курсе. А кто не знал наверняка, тот догадывался. И пропустили ее без лишних вопросов. За то время, что он с девицей бродил по дорожкам сада, Фаворитка успела раздеться, прилечь на постель, которая скоро грозила стать супружеским ложем, и принять соблазнительную позу. Могла бы и не стараться. Килвар настолько разгорячился, что взял бы ее прямо в платье и не заметил преграды. Заметив призывно улыбающуюся женщину в своей постели, король усмехнулся и принялся раздеваться на ходу. К моменту, как он добрался до изголовья, на нем не осталось ничего. Перекатившись по покрывалу, Хлоя устроилась на спине, головой на самом краю кровати, запрокинула лицо и призывно приоткрыла пухлые губы. Высота постели была вполне подходящей, так что Килвар сходу вонзился ей в рот полувозбужденным членом, доставая почти до горла. Баронесса закашлялась, но добычу не выпустила. Наоборот, принялась сглатывать накапливающуюся слюну, массируя и без того наливающийся на глазах орган. Размерами его величество природа не обделила, так что очень быстро он занял не только рот женщины, но и часть горла. Хлоя не возражала, благо король начал двигаться, резко и жестко, изредка позволяя ей вздохнуть. За годы их отношений баронесса привыкла к пристрастиям Килвара. Чаще всего он имел ее жестко, на грани боли, но в то же время не забывал о предварительных ласках. Больше всего он обожал мять ее увесистые груди, а будучи сзади, шлепать по попе и завороженно наблюдать за дрожью податливой плоти. Вот и сейчас, пока король активно вколачивался в ее горло, он протянул вперед обе руки, чуть наклонившись, и сжимал, перекатывал и мял сразу два мягких полушария. Соски от привычного прикосновения заострились, превращаясь в небольшие камешки. «Переворачивайся», – скомандовал Килвар, почувствовав, что уже на грани. Он хотел сполна насладиться, пусть и небольшим, но питательным даром баронессы, а для этого член должен был находиться внутри ее лона. «Тебя так возбудила эта пигалица?» С плохо скрываемым неудовольствием хрипло протянула Хлоя, тем не менее споро выполняя команду. Король задержек не любил. Она придвинулась к самому краю постели и призывно раскинула бедра, ожидая быстрого проникновения. Но все, что получила, был короткий, чувствительный удар по промежности. Клитор, истосковавшийся по ласке, заныл, требуя хоть такого прикосновения и побольше. Верно истолковав наказание, Хлоя быстро перевернулась, свесив ноги к полу и раздвинув руками половинки ягодиц. Мужская рука уверенно огладила крепкие ноги, бегло проверила готовность, мазнув между ними, и вскользь отсоков губы уперлась гладкая головка. Килвар двинул бедрами, втискиваясь в податливую мягкость, и заработал как поршень, вбиваясь внутрь все глубже и быстрее. Магия Хлои всколыхнулась, питая его истощенный дар, наполняя пустоту где-то глубоко в груди. Но недостаточно. Всегда недостаточно. Вскоре невеликие запасы энергии фаворитки подошли к концу. Она всхлипнула, чувствуя, как последние капли магии покидают ее. Это ощущение внутренней пустоты всегда пугало ее, но одновременно и возбуждало. Осушив резерв баронессы, король вышел из разгоряченного сочащегося влагалища и в задумчивости постучал членом по пухлым ягодицам. Магии с нее больше не взять, зато можно получить отличную разрядку. Переставив головку чуть выше, к тугому колечку ануса, Килвар уверенно и властно надавил. Хлоя ойкнула и тут же зажала сама себе рот рукой. Сопротивление король не любил, почти так же сильно, как и задержки. Пусть она сама ненавидела этот противоестественный вид любви, но его величество он радовал, а значит, придется потерпеть. Мышцы расходились нехотя. Его величество не слишком часто развлекался подобным образом, только когда его что-то сильно расстраивало или выводило из себя. «Расслабься уже!» Недовольно буркнул Килвар после пары неудачных попыток и шлепнул фаворитку. Полная ягодица дернулась, краснея на глазах от удара. Король усмехнулся и прошелся еще раз, всей ладонью, с оттяжкой, до звона. Хлоя придушенно взвизгнула, утыкаясь лицом в постель. Келвар быстро воспользовался тем, что она отвлеклась, и протолкнулся в попку почти на всю длину. Женщина под ним замерла, тяжело дыша и приноравливаясь к вторжению. Не дожидаясь, пока она придет в себя, король начал двигаться, растягивая плотно сжимающую его член задницу, то выходя почти полностью, так что лишь головка оставалась внутри, то засаживая по самые яйца. Хлоя подергивалась от каждого толчка и едва слышно поскуливала. Килвар раздвинул ей ноги шире, стараясь войти как можно глубже, а после и вовсе закинул одно из колен на постель, бесстыдно раскрывая ягодицы. Влагалище похлюпывало соками, давая понять, что его владелице происходящее очень даже нравится, несмотря на некоторую боль. Самодовольно усмехаясь, его величество нащупал в скользких складках клитор и принялся его потирать в такт движением члена, резко и грубовато. Но Хлое того и надо было. Не прошло и нескольких мгновений, как она забилась в оргазме. Внутренние мышцы сокращались, чуть не выталкивая королевский член. И Килвар позволил себе, наконец, кончить. Скрипнул зубами, ощущая, как толчками выплескивается сперма, и оперся рукой о кровать, заодно вытирая ее от влаги женского естества. «Прибери здесь», – приказал он, брезгливо вытаскивая член из тугой дырочки и отправляясь в ванную. Поморщившись, Хлоя села на кровати, чуть боком, чтобы не тревожить пострадавшую попку, и с возмущением уставилась вслед королю. «Я что, служанка?» Пробормотала она едва слышно, но покорно принялась за уборку. К моменту, как Килвар вышел из душа освеженный, кровать была перестелена, одежда его тщательно рассортирована и убрана. А нежно улыбающаяся Хлоя поджидала его, держа на вытянутых руках пушистый халат. «И себя в порядок приведи!» Махнул рукой его величество в сторону ванной комнаты, даруя высочайшее позволение. Не будет же он лежать в одной постели с текущей из всевозможных мест бабой. Впрочем, и долго разлеживаться он Хлое никогда не позволял. Разве что часик-другой, на случай, если ему снова понадобится разрядка, потребуется с кем-то побеседовать или захочется массажа. Сегодня был как раз второй случай.